Как ее звали? Кто она? Наташа покраснела, как от удушья. Ей на самом деле стало не хватать воздуха. Она подошла к окну и открыла раму. «Я же говорю, Наталья». А работала она, кажется, медсестрой в госпитале, где он лечился после ранения. «Егор женился на вас после того, как они расстались?» «Выходит, так», — тоскливо сказала женщина, и Наташа заметила, как в уголке ее глаза блеснула слезинка. Людмила торопливо смахнула ее пальцем и смущенно улыбнулась. «Вряд ли он тебе рассказывал, как брал меня в жены». «В книжке прочитала бы, не поверила, что так бывает. В 79-м это было, аккурат в сентябре. Егор в отпуск после ранения приехал. Жил у своих почти месяц и не просыхал ни один день. Пил, скажу тебе, как последний алкаш». Людмила тяжело вздохнула. «Я в то время на Дебаркадере в буфете работала. И он у меня частенько водку покупал. Мы ведь с ним в одной школе когда-то учились. Я, правда, на 4 года младше, но сама посуди. Какой десятиклассник, красавец, спортсмен, посмотрит на сопливую шестиклашку? А тут через столько лет появился, я и сомлела. А он и здесь меня не замечал, обидно было до ужаса. За мной в то время пол Тихореченска бегало. Пеликан из тюрьмы жалостливые письма писал. А тут пьяница, которого того и гляди из армии погонят. А на меня ноль внимания». Она просительно взглянула на Наташу. «Слушай, плесни-ка мне коньячку. Вроде после тебя кое-что осталось». Наташа вылила из бутылки остатки и пододвинула к неожиданной гостье вазочку с виноградом. «Не надо, чего там?» — отодвинула Люська вазочку, выпила коньяк и, шумно втянув носом воздух, уже веселее посмотрела на Наташу. «Ну что, продолжать?» «Продолжайте», — тихо попросила Наташа. Отчаяние тисками сжало ее сердце. Что же она наделала 15 лет назад, пустив под откос не только свое счастье и судьбу, но, оказывается, и Егорову тоже? «Уезжал он теплоходом», — продолжала Пеликанова. «Пришел на дебаркадер, ни отца, ни матери. Никто его не провожал. Позже он рассказал мне, что напрочь разругался и с друзьями, и с родителями. Я вышла из буфета, дескать, прощай, Егор. А он будто в первый раз меня увидел. Привет, — говорит Люська, — хочешь за меня замуж?» Я, недолго думая, взяла и ляпнула: «Хочу». Женщина перевела дыхание. «В общем, через полчаса оказались мы с ним в каюте, и целые сутки с постели не вставали. И все было бы чудесно, только целовал, обнимал, и любил он не меня, а ту свою Наташку. Прижмет меня к себе и шепчет: „Наташка, Наташка“. Я реву, а он словно не видит и не слышит ничего». Людмила высморкалась в кружевной платочек и посмотрела на Наташу. «Что-то так побледнело, неприятно слышать? Но Егор тебе такое никогда не расскажет, а знать это полезно». Затянувшись сигаретой, она усмехнулась. «Представляешь его глаза поутру, когда мы проснулись в одной постели? Смотрит на меня, как на гадюку какую, и спрашивает: „Ты кто?“ Я Люська, объясняю ему. „Ты же вчера меня замуж за себя позвал“. Раз позвал, значит, так и будет. Поженились мы в конце сентября, и его, почитай, сразу отправили в командировку в Москву. На трезвую голову он только 2 раза со мной и переспал. И как уж я ни старалась, все равно продолжал звать меня Наташкой. Я сначала попробовала качать права, но он меня так отчистил, что чуть не забыла, как саму себя звать. Еще раз появился в ноябре, потом исчез на 2 года. Не писал, ничего не сообщал о себе. А когда вернулся, в первый же день мы подали на развод». «Но ведь это жестоко и бесчеловечно», — едва выговорила Наташа. «Вы же любили его?» «Конечно, любила, и сейчас люблю». Женщина оглядела Наташу с ног до головы. «Только куда мне с тобой тягаться?» — вздохнула она. «Егор, правда, при разводе все деньги, что у него были, мне отдал. Я себе купила шубу норковую и так еще кое-что. А пить и курить я позже стала, когда в Москве по гостиницам работала. Но честно скажу тебе, подруга, с Егором в постели ни один из тех козлов, что я знала, не сравнится». Она встала со стула, потянулась. «Хорошо с тобой сидеть, но надо к тетке ехать. Пеликановские обе хазы опечатали, так что ночевать негде». «Но вы же выпили. Тем более скоро ночь, оставайтесь». «Ни за какие пироги. Не дай бог с Егором встретиться». Людмила остановилась на пороге. «Это ведь я Пеликана сдала. Думала хоть так Егоркино внимание на себя обратить. Для Степанка и Гудмонина я бы палец о палец не ударила. Но вот посмотрела на тебя и поняла, что здесь мне уже ничего не отломится. Уехал вокзал для Люськи Матросовой. И, махнув на прощание рукой, она дурашливо запела. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит прощальная звезда. Наташа вышла следом за ней на крыльцо. Женщина открыла калитку и подмигнула Наташе. «Не поминай, Наташка. Береги этого черта, а при случае, если не побоишься, скажи ему, что Люська, несмотря ни на что, его крепко любила. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда». Силой захлопнулась дверца автомобиля, и машина рванула с места. Наташа зябко поежилась, надо возвращаться в дом. Очевидно, и сегодня ей придется ночевать одной. Но заснуть теперь вряд ли получится. Рассказ Людмилы не просто потряс ее до глубины души. Она была раздавлена, как будто ее вывернули наизнанку и забыли вернуть в прежнее состояние. Кровь стучала в висках, а голова раскалывалась от невыносимой тупой боли. Звонок телефона вторгся в ее сознание, и Наташа неуверенно, как сомнамбула, прошла в гостиную и взяла трубку. «Алло!» — прорвался издалека голос Софьи. «Наташу пригласите, пожалуйста». «Это я, Соня», — с трудом произнесла Наташа и опустилась на диван. «Что с тобой случилось?» — надрывалась подруга. «Мы уже больше недели не можем дозвониться до тебя». «Ничего не случилось, и вообще я скоро выезжаю». «Дай телеграмму, когда тебя встречать». «Хорошо», — пробормотала Наташа, стараясь из последних сил не выронить трубку. «Ты что, заболела? У тебя ненормальный голос, как у умирающего лебедя». «Все нормально, не беспокойтесь». И, не выдержав, женщина зарыдала в трубку. «Сонька, я здесь Карташова встретила». Эта новость, похоже, ввергла подругу в обморочное состояние, потому что через мгновение трубку перехватила Нина Ивановна. Однако она не успела даже поздороваться, как Сонька вновь зачастила в трубку. «Он тебя узнал? Ты рассказала ему о детях?» «В том-то и дело, что не рассказала. Он меня в упор не знает». «Вот же подлец!» — опять подключилась Нина Ивановна. И, судя по всему, ей едва слышно вторила Евгения Михайловна. «Он женат?» «Нет!» — Наташа продолжала плакать. «Тогда чего же ты ревешь? То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Мы с ним поругались, и он уехал. Думаю, до моего отъезда не появится. «О, времена, о, нравы!» — воскликнула подруга. «Завтра утром вылетаю к тебе и достану твоего Карташова, даже из-под земли, и Егорку с Петькой захвачу для убедительности». «Только посмей!» — закричала Наташа в трубку. «Со своими делами я сама разберусь». Пробормотав что-то сердитое на идише, Софья бросила трубку. Наташа облегченно вздохнула и отправилась в ванную. Но принять душ ей не удалось. Вновь зазвонил телефон. Завернувшись в полотенце, она подскочила к аппарату, лелея слабую надежду, что звонит Егор. Но это был опять Степанок, и Наташа поначалу не узнала его голос. «Наташа, я знаю, что у вас недавно была Людмила Пеликанова. Не могли бы вы рассказать, о чем вы с ней говорили?» «Господи!» — взмолилась Наташа. «Неужели нельзя подождать до завтра? Ведь уже 12:00 ночи». И к тому же разговор был личный, касался нас двоих. «Да», — спохватилась она вдруг, — «вы что, следите за мной?» «Не следим, а охраняем», — поправил ее начальник милиции, «учитывая вашу роль в прошедшей операции». «Как все прошло? Благополучно?» «Благополучно. Ну так как насчет Людмилы?» «Подождете до завтра. Лучше скажите, как тот парень, в которого стрелял Пеликан?» «Жив-здоров, ваш спаситель!» Наташе показалось, что полковник крякнул от досады. «В отличие от Людмилы. Час назад ее машина сбила ограждение и свалилась с коммунального моста. И, кажется, по собственному желанию хозяйки». «Она жива?» «О чем вы говорите, Наташа?» — сказал устало Степанок. «Иначе я бы вас не потревожил».